Катерина. «Катя», — позвал Лёша в трубку, пока я равнодушно разглядывала свежий маникюр. «Да, я тебя внимательно слушаю». Я растерянно дёрнула плечами. «Хотел сказать, что соскучился. Как ты смотришь на то, чтобы приехать ко мне в Питер на выходные? Разумеется, я куплю билеты и оплачу тебе отдельный номер в гостинице». «Нет, это уже слишком. И не только это. Лёш, спасибо за приглашение, но давай не будем торопить события, ладно? Мы ведь только начали общаться». Я старалась как можно тактичнее подбирать слова. «Я так и знал, что ты не согласишься, но, как говорится, попытка не пытка». Загадочный смешок на том конце заставил мои щёки порозоветь. «Желаю тебе скорее решить все вопросы и вернуться в Москву». «Благодарю. И поверь, у меня есть стимул». По уже знакомой озорной интонации в голосе я поняла, что мужчина улыбался. Губ коснулась мягкая ответная улыбка. Алексей мне нравился. Действительно нравился. Разум кричал об этом. Осталось только убедить взбунтовавшееся тело. Я вздохнула, прокручивая в голове прошлый вечер, когда Алексей настойчиво завладел моими губами после совместного похода в кино. Увы, чем отчаяннее я старалась пробудить в себе взаимность, тем крепче сжимались пружины внутреннего зажима. Иными словами, наступал эмоциональный блок, плата, позволившая с минимальными потерями выйти из перенесённого стресса. Такое уже происходило. И не раз. После отвратительного поступка Дениса я почти не подпускала к себе парней. Было пару попыток, но дальше 3-4 свиданий не зашло. Мои чувства словно присыпались снежком. «Ни тебе фейерверков, ни мурашек». Ничего такого, что растопило бы закованную во льды сомнений измученную душу. С каждой неудачной попыткой я всё глубже заползала в свой панцирь. Случилось лишь одно исключение. И это убивало, мучило, резало, отдирая от сердца кусочек за кусочком. Как? Как ему удалось так глубоко забраться под кожу? Ведь я его на дух не переносила. И хотела. До ломоты, до дрожи. До сладкой опоясывающей боли внизу живота. Ты ненормальная, Катюша. Алихану удалось свести тебя с ума. Я стояла возле ненавистного клуба, сверля взглядом экран мобильного. Не совру, если скажу, что это последнее место, где мне хотелось оказаться. Однако на этот раз отвертеться не удалось. В ближайшую пятницу состоится осенний бал. А сегодня должен пройти генеральный прогон. И мне, как одному из организаторов, необходимо присутствовать. Радовало только, что через пару дней эта добровольная принудиловка закончится. «Даш, ну ты где?» — настрочила председательница правкома сообщение. «Мы же договаривались встретиться около входа». «Вообще-то мы договаривались на 17:00, а уже 18:00. Поднимайся сразу в ложу на втором этаже». «Твою мышь, это ж надо было умудриться перепутать время». Упрекая себя за невнимательность, я поспешила внутрь. На входе показала охраннику пропуск, полученный в правкоме, и уже спустя пару минут присоединилась к Дарье. Коллега самым невозмутимым видом потягивала коктейль, глядя на залитую светом прожекторов сцену, где стройными рядами прохаживались студенты, претендующие на звание короля и королевы бала. «Прости, не знаю, как так вышло». «Ничего страшного. У самой одно место вмыли». Она хмыкнула. «На мне, кстати, ещё организация 2 марафонов висит. Но ничего, прорвёмся. Кать, закажи себе что-нибудь. Алихан сказал, сегодня всё за счёт заведения». «Алихан. Я ничего не хочу». Облизнула пересохшие губы, почувствовав на себе чей-то взгляд. Подняла голову и почти сразу встретилась глазами с ним. Алик стоял около противоположной стены вип-этажа и выглядел мрачнее тучи. Брови сведены, губы сжаты в прямую линию, руки сложены на груди, отчего чёрная рубашка пугающе натянулась на широких предплечьях. Пальцы непроизвольно сжались в кулачки, в горле запершило, будто я в одночасье перенеслась в раскалённую пустыню. Его глаза цвета неспокойного Каспия словно вспарывали мою защитную оболочку. Взгляд Алихана был такой пронзительный, точно лезвие бритвы. Остро. Как же остро. Аж дыхание перехватило. Тело моментально налилось крутым кипятком. Щеки вспыхнули. Хорошо, что в луже царил полумрак. По-моему, за то непродолжительное время, что мы знакомы, я успела изучить весь спектр эмоций хулигана. Однако впервые видела его таким напряженным. Горло перехватило от нехорошего предчувствия. Я силой заставила себя отвернуться, сглотнула и выпрямилась, пытаясь сосредоточиться на происходящем на сцене. Помещение внезапно наполнилось жутким скрежещущим звуком, разрывающим барабанные перепонки. Я вздрогнула. «Все на пол!» Донеслось сквозь распирающую боль в висках. «Ложитесь! Бомба!» «Бомба? Это шутка?» Я застыла на месте, не в состоянии пошевелиться. Конечности одеревенели. В груди полыхнуло так, что не получалось делать даже короткий вдох. «Дыши, Катюша, просто дыши. Это не может быть правдой. Все не может закончиться так нелепо. Страх, склизкий, раздирающий на сухожилия, завладел мной. Это конец?» Короткий вдох, шумный выдох. И снова сердце в пятке. Бух. Зашипела кровь в висках. Вмиг перед глазами пронеслась вся жизнь. Увы, чего-то выдающегося или счастливого почти не оказалось. К моему ужасу и стыду, одним из самых ярчайших воспоминаний стал тот наш поцелуй с Алиханом. Такой вопиюще неправильный и головокружительный до звезд в глазах. Я вскрикнула, когда его горячее сильное тело сшибло с ног и словно нерушимым щитом закрыло меня собой. Внезапно все звуки стихли. Паника накрыла ударной волной. Какое-то время я лежала беззвучно, оглушённая стуком собственного сердца. Откуда-то сверху послышалась путанная речь. Пожарная сигнализация, окончательно вышла из строя. «Что?» Алик приподнялся. Я заметила мужчину в рабочем комбинезоне. «Пожарка сработала, говорю». Хозяин клуба вихрем кинулся вперед, схватив рабочего за грудки. «Пожарная сигнализация? Какого чёрта, Витя?» Алик хорошенько встряхнул рабочего, пока я пыталась собраться с мыслями и унять дрожь в теле. К разъяренному баритону Измайлова присоединился гомон перепуганных голосов со всех сторон. Из коридора выбежал высокий светловолосый парень и, сложив руки рупором, прокричал на весь клуб. «Ребят, прошу прощения. Сегодня мы получили несколько сообщений о минировании. Спокойно!» Он выставил ладони в успокаивающем жесте. «Кинологи и спасатели уже трижды осмотрели все помещения. Никакой бомбы не обнаружено. Кто-то развлекается. А сейчас?» Он бросил убийственный взгляд в сторону перепуганного рабочего. «У нас просто сломалась пожарная сигнализация. Так что все в порядке. Продолжайте репетицию. И еще все напитки сегодня за счет заведения». Медленно поднявшись, я поправила юбку. Большинство ребят последовали моему примеру и поднимались, нервно посмеиваясь, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. Мне хотелось лишь одного — быстрее выйти из здания на свежий воздух. Посмотрев через плечо, я наткнулась на задумчивый взгляд Измайлова. Против воли почувствовала мурашки, которые расползались по всему телу. Перед глазами застыло выражение его лица в тот миг, когда Алихан подумал, что в здании вот-вот взорвется бомба. Я не могла описать его словами. Так много читалось в этих дьявольски красивых черных глазах. Но мне не удалось уловить главного. А потом Малик, не задумываясь, закрыл меня собой. Вдруг появилась жгучая потребность подойти к нему, взять за руку, почувствовать тепло его тела и еле слышно прошептать «Спасибо». Уголки губ Алихана заметно дрогнули. Но тут же хозяин клуба будто сам себя отдернул, и его лицо приобрело каменное выражение. Спустя мгновение он скрылся в темном коридоре и больше не появлялся. Мы заканчивали последнее приготовление перед студенческим балом. Лишь когда начали подходить гости, у меня, наконец, возникло чувство, словно с души свалился огромный камень. Судя по всему, эта вечеринка выведет мероприятие университета на новый уровень. Декораторы потрудились на славу, украсив мрачные стены десятками гирлянд с лампочками в форме мерцающих звезд, а также расставили на столиках свечи. Зал заполнялся студентами в причудливых костюмах и масках. И хотя мы с Дашей возглавляли оргкомитет, заявленный дресс-код решили не нарушать и тоже скрыли лица масками. А в качестве нарядов выбрали лаконичные черные платья, чуть выше колен, с кокетливым вырезом на груди. «Шикарно выглядишь, Кать», — шепнула на ухо коллега, расстреливая глазами ведущего, толкавшего приветственную речь. «Ты тоже», — так же тихо ответила я, в сотый раз озираясь. Алихан пока не появлялся, и это начинало меня беспокоить. Нам так и не удалось поговорить после того случая во время репетиции. Измайлов не ходил на пары и больше не пытался выйти на связь. А я так и не решилась ему позвонить. Глупо, трусливо, знаю. Но я подумала, пусть все идет своим чередом. В конце концов, ведь именно этого я и желала, чтобы Алик исчез из моей жизни. «Держите меня!» — вдруг пискнула Даша, толкая меня в бок. Я проследила за ее взглядом. Дыхание перехватило, сердце забилось чаще. В центре зала стоял Алихан, одетый в умопомрачительный черный костюм тройку. Его взгляд равнодушно скользил по гостям, а на лице читалась вселенская скука. Заиграла медленная музыка. У меня внутри все перевернулось, когда на Алике в буквальном смысле повисла Маргарита, староста их группы. Девушка выглядела роскошно, в розовом платье с пачкой, а-ля кукла Барби. Похоже, блондинка во что бы то ни стало собиралась заполучить титул королевы студенческого бала. Прикусывая нижнюю губу, я с каким-то садистским удовольствием разглядывала новоиспеченную пару. И не только я. Кажется, к ним были прикованы абсолютно все взгляды на танцполе. Мне стало дурно. Голова закружилась. «Даш, можно я уже пойду?» Я натянула фальшивую улыбку, до боли стискивая кулаки. «Уже? Я думала, мы отметим грандиозный успех. Алекс сказал, можем занять любую свободную вип-комнату и предаться безудержному веселью. Разве организаторы не люди?» «Прости, голова разболелась». Устало пожала плечами. «Ну, смотри сама». Скрывшись в одном из темных коридоров, я прислонилась к стене и, закрыв глаза, сделала несколько глубоких вдохов, стараясь успокоиться. Где-то совсем близко раздался хриплый сдавленный смех. По рукам и ногам промаршировали мурашки. На теле наэлектризовался каждый волосок. Скрестив руки на груди, Алихан остановился так близко, что носки его туфель уперлись в мои лодочки. Куда собралась? Даже в полумраке коридора я заметила, как в его глазах вспыхнуло что-то мрачное. Мы еще не поговорили. Завтра лекция. Я дам тебе возможность высказаться. Сама не знаю, зачем опять заняла оборонительную позицию. Не дерзи. Тут ты на моей территории, котенок. Я все сделала и теперь с чистой совестью умываю руки. Гордо подняла подбородок, хотя внутри тряслась каждая жилка. Дура. Даже так. Он исследовал немигающим взглядом мой рот, шею и ключицы. А в следующую секунду его руки припечатали меня к стене. «Я еще не отпускал тебя, Катюша». Я шумно выдохнула, проваливаясь в умопомрачительный мужской запах. В горле пересохло, как в пустыне. Сердце в груди вытворяло что-то немыслимое. «Ты ведь наверняка слышала про тайную комнату». Зрачки Алика расширились, затягивая меня в черную дыру его пропащей души. «Да, и?» Судорожно втянула воздух, с каждой секундой лишь сильнее пьянее от его аромата. «И вряд ли откажешься стать первой девушкой, которой я лично проведу экскурсию». От легкой хрипотцы, звучавшей в его голосе, мои колени превратились в вату. «Ты серьезно?» Я толкнула Измайлова в грудь, но он не сдвинулся и на миллиметр. «А похоже, что я шучу». Алик взял меня за руку, переплетая наши пальцы. Его ладонь ощущалась такой теплой и большой. «Больше не заставляй меня так долго ждать, Катюша». И он уверенно повел меня за собой. Мы добрались до массивной деревянной двери, и Алик набрал несколько цифр на кодовом замке. Тот щелкнул, и дверь открылась. «Милости прошу». Я встретила взгляд его черных глаз, Колени задрожали, но я сделала глубокий вдох и молча проследовала за хозяином клуба. Миновав длинный темный коридор, Алик толкнул еще одну дверь. И мы оказались в очередной комнате. Выдержав театральную паузу, пока мои глаза пытались привыкнуть к царившему вокруг полумраку, Измайлов щелкнул выключателем. Небольшое помещение залил искусственный свет. «Ого!» — только и смогла пробормотать я, глядя на стройные ряды всевозможных игровых автоматов и симуляторов реальности. Классические однорукие бандиты, аэрохоккей и множество других незнакомых мне игр. Некоторые по размеру были не меньше стола с кнопками, рычажками и разными датчиками. Все мужики — дети. Иногда мы с Гордеевым скрываемся здесь от реальности. И по полдня долбимся в танчики. Я озадаченно выгнула бровь. Тайная комната — всего лишь полупустой ангар, заполненный игровыми автоматами? Серьезно? Класса до седьмого отец не разрешал мне отвлекаться на что-либо, кроме учебы и спорта. До сих пор наверстываю. Алихан пожал плечами. Кстати, раньше я был отличником. Он лукаво подмигнул. Ты был отличником? Угу, только с поведением всегда были проблемы. Удивлена. На лице парня заискрилась озорная улыбка. Не то слово, я ожидала увидеть... Неловко одернула край платья. Орудие пыток, ошейники и огромный траходром. Этот гад едва сдерживал ухмылку. Я полагала, у вас здесь что-то вроде красной комнаты из 50 оттенков. Смущенно рассмеялась, вспоминая россказни Кислицыной. Огорчена. В два шага, сократив расстояние, Алик навис надо мной. Ну вот еще. Я упорно старалась не растерять остатки самообладания. Однажды на какой-то вписке Макс пошутил, что у нас в клубе есть тайная комната, куда мы водим девочек и устраиваем оргии. Алик придвинулся ближе, так что я смогла ощутить исходящее от него тепло. Через неделю эта новость разлетелась по всей Москве, обеспечив нам полную загрузку даже по будням. Макс оказался шикарным менеджером. Такой агрессивный пиар принес богатые плоды. Продолжим экскурсию. Да, конечно. Но не спеши надевать нам на головы нимбы. Сейчас ты убедишься, что не такие уж мы и божьи агнцы. Я закатила глаза и язвительно хмыкнула. Измайлов, ты последний человек, которого я бы сравнила с божьим агнцем. А ты первый человек, которому я спускаю с рук такие вольности в свой адрес. Произнес он задумчиво, снова беря меня за руку и надавливая подушечкой большого пальца на какую-то точку в центре моей ладони. Идем. Он решительно распахнул следующую дверь, пропуская меня вперед. Твою мышь! Я пораженно ухнул, рассматривая фальшстекло, через которое просматривался женский туалет. Это что еще такое? Вы подглядываете за девушками? Ну это же просто отвратительно. Я тебя предупреждал. Алик двинулся в мою сторону. Попятившись, я практически уперлась спиной в стекло. Услышав, как в этот момент дверь в женской уборной распахнулась, я обернулась. Воровато озираясь, внутрь проникли парень и девушка. Парочка закрылась изнутри и, не теряя времени, слилась в страстном поцелуе. Я обескураженно наблюдала, как один из гостей мероприятия подхватил свою подружку под бедра и усадил ее рядом с раковиной, в то время как девица вцепилась в пряжку его ремня, нетерпеливо избавляя любовника от брюк. «Оу!» — услышал ее гортанный стон. «Раздвинь бедра, я трахну тебя, даже не снимая белья. Просто сдвину край трусиков в сторону». Их сдавленный смех слился в обоюдный дикий стон, когда наглец воплотил свой план в жизнь. «Господи!» — пробормотала я, неожиданно ударившись спиной о каменную грудь Алика. «Нравится. Он задел мою мочку губами. Нет, это так ужасно». Сжав грудь девушки, парень дернул бедрами, очевидно, проникая еще глубже. Толчок. Их рты агрессивно набросились друг на друга. Рваный женский всхлип, тягучий, сладкий. И снова толчок. Бедра любовников задвигались в унисон, быстро, жестко. Мои колени превратились в желе. Внизу живота все полыхало. Хотелось провалиться сквозь землю, но вместо этого я, как зачарованная, продолжала следить за грязной сценой в туалете. «Катюша», — Алик неторопливо перебирал мои пальчики. «Почему ты вся дрожишь?» Его дыхание обожгло висок. «Дай угадаю. Тебе бы хотелось оказаться на ее месте?» «Нет». Судорожно выдохнула, инстинктивно сжимая бедра. «Почему нет? Что плохого в том, чтобы слететь с катушек?» Алихан потянул подол моего платья вверх. «Алик!» Я впилась ногтями в его горячую ладонь, придерживающую меня за талию. Я соскучился. Не обращая внимания на мои бессвязные протесты, Алихан оттянул резинку колготок и нырнул прямиком в трусики. «Ох!» Он уткнулся горячими губами в мой затылок, крепче прижимая меня к себе. Ласково погладил там. Я ахнула. Между ног будто пропустили разряд электричества, устремившийся к самому центру. Кровь вскипела. Дыхание оборвалось. «Ты так сильно этого желаешь, котенок. Мягко накрыл мою шею губами. «А я хочу исследовать каждый уголок твоего тела». Он рвано выдохнул, толкнувшись напряженным пахом. «Разрешишь мне радовать тебя сегодня всю ночь?» Это прикосновение окончательно добило меня. Забыв про жаркую парочку за стеклом, я откинула голову Алику на плечо, тихо застонав. «Я тоже соскучилась, Алик. Я так по тебе соскучилась». Прикусила губу, сообразив, что сказала это вслух. Грудь Алика вмиг окаменела. Тяжело дыша, он покинул мое тело, а затем развернул. Наши взгляды встретились. «Ты даже не представляешь, как я рад это слышать». Уголки его рта приподнялись. Дыхание перехватило от этой мимолетной улыбки. Мой мозг совершенно отказывался функционировать. Да и тело не подчинялось мне. Пытаясь сосредоточиться, я вновь посмотрела на фальшивое зеркало. Горячая парочка уже покинула место преступления. Душу затопило стыдом. Хорошо, что лица любовников были скрыты масками, и мне не удалось их распознать. Не хотелось даже думать, что я подглядывала за кем-то из своих студентов. Фрагменты головоломки начали складываться в голове. И, указав на фальшстекло, я осмелилась поинтересоваться. «В тот первый вечер в клубе ты за мной подглядывал?» После непродолжительной паузы Алихан кивнул. Я поморщилась, припоминая враждебно настроенных девиц, явно желавших учинить надо мной расправу. В уборной неожиданно появился охранник. Я подалась вперед, неосознанно приблизившись к его губам. Измайлов снова кивнул. Запустив пальцы мне в волосы, он слегка потянул, заставив запрокинуть голову и посмотреть ему в глаза. «Я тебя выручил». Алик нагло оскалился, притянув меня еще ближе. «И на какую черную неблагодарность напоролся?» Он положил ладони на мои бедра. Прерывисто дыша, я попыталась понять, к чему он клонит. Что значит черная неблагодарность? Каким образом я умудрилась его обидеть, если мы даже не были знакомы? После того, как эти отвратительные девицы ушли, я разговаривала по телефону с сестрой, и меня осенило. Я была так взвинчена из-за произошедшего, что наговорила какой-то чепухи, что-то про хозяина клуба, но я не могла вспомнить дословно. Однако, учитывая взрывоопасный характер Измайлова, этого оказалось достаточно, чтобы спровоцировать его дальнейшее неадекватное поведение. «Благодарю, что ты помог мне тогда. И прошу прощения за свои слова». Уголки его рта приподнялись в улыбке. Алихана наверняка забавляла запоздалое раскаяние, отразившееся на моем лице. Я не могла отреагировать иначе. Ведь как ни крути, он за меня заступился. «Ты назвала меня королем Триппера». Ухмыльнувшись, Измайлов снова прижался ко мне напряженным пахом. «Но больше всего меня задело даже не это». Выдержав мхатовскую паузу, хозяин клуба добавил: «Ты предположила, что у меня интеллект картофелина. А мой IQ, между прочим, гораздо выше среднего». Несколько мгновений он задумчиво покусывал свою пухлую нижнюю губу, пока я, как заворожённая, следила за еле уловимыми движениями его длинных черных ресниц. Олег медленно поднял взгляд, посмотрев на меня в упор. Я задохнулась от нового мучительного открытия. Измайлов невероятно, непростительно хорош собой. Я будто увидела его впервые, наконец признав, что это один из самых привлекательных мужчин, которых мне доводилось встречать. И, судя по блеску его черных глаз, Алихан прекрасно знал, какое впечатление производит на женщин. И на меня. Дьявольские смешинки в его расширенных зрачках не предвещали ничего хорошего. Абсолютно ничего. Еще раз прошу прощения за те слова. Я прочистила горло, лихорадочно придумывая, как ретироваться, вот только. Ноги сделались ватными от его потемневшего серьезного взгляда. «Раз уж у нас вечер откровений», — Олег вздохнул. «В первое время я вел себя с тобой как полудурок еще и потому, что был дико зол. Думал, ты спишь с деканом факультета. А со мной умышленно разыгрываешь недотрогу». «Сплю с деканом?» — возмущенно повторила я, вспомнив обрюзгшего мужика с пивным животиком, к тому же женатого. «Но как ты мог такое подумать?» Секретарша Любочка в первый же день проинформировала. Парень развязно усмехнулся. «А говоришь, IQ выше среднего?» — вздохнула я сокрушенно. «И поверил в такие бредни». «Кать, не обижайся, но в ту ночь ты выглядела». Олег как-то неуверенно кашлянул, явно пытаясь подобрать слова. Еще короче платье надеть не могла». Он посмотрел на меня с осуждением. «Я подумал, ты не особо отличаешься от наших постоянных посетительниц. Знаешь все эти игры в холодно-горячо. Девочки с низкими моральными ориентирами. Я настолько привык к товарно-денежным отношениям между мужчинами и женщинами, что он не сразу сообразил, что ты другого поля ягодка». Ну надо же. По крайней мере, это хоть как-то объясняло его маниакальный интерес. Хотя я не собиралась оправдывать Измайлова. Его неадекватным поступкам не было оправданий. Тем не менее, некоторые пазлы-головоломки наконец встали на свои места. «Измайлов, я постеснялась признаться, что за неимением подходящего клубного наряда позаимствовала то платье у сестры. Я рада, что мы все выяснили. А теперь мне пора». Алик молчал, удерживая меня на расстоянии взгляда. А я замерла, не в силах отвернуться. Сама себе вырыла яму, в которую и провалилась с той самой секунды, как только переступила порог этой комнатки. «Просто так уйдешь? Неужели я не заслужил даже чёртового поцелуя, Катюша?» «Не заслужил. Но, увы, я не могла оставить себя без прощального поцелуя». Придвинувшись к нему, я привстала на цыпочки и закрыла глаза. А потом сделала то, что хотела сделать с первой секунды, как только увидела его сегодня. Прижалась к его рту. Вдохнув будоражащий запах, принялась поочередно посасывать пухлые губы моего хулигана. На несколько мгновений Алекс застыл, позволяя мне ласкать его языком. Но это повиновение оказалось недолгим. Он сорвался, припечатал меня к стене и с опустошающим жадным рыком набросился на мой рот. От этого поцелуя по коже побежали электрические разряды. В какой-то момент показалось, будто я почувствовала его язык у себя между ног. Ужаснулась собственным мыслям, а потом... Мне надоело думать. Решила хоть на один вечер отключить голову, перестать беспокоиться, бояться, бороться, позволить себе раствориться в горячих мужских руках. Я тихо застонала, поражаясь тому, как правильно и сладко ощущались его мягкие теплые губы. «Ты можешь целовать меня столько, сколько захочешь и когда захочешь. Тебе ведь понравилось?» Алик посмотрел на меня горящими глазами, в которых кипело желание. И не только это. «Ты примешь мое предложение?» Я шумно сглотнула. «Я умею быть нежным, ласковым и осторожным. И никуда не спешить», — произнес чуть хрипло. Он мог быть чертовски нежным, я знала наверняка. «Но чаще всего я бываю жестким», — и нетерпимым. Буду ласкать тебя и целовать. Подолгу целовать. Ну так что, Кать, как тебе моя кандидатура в качестве преподавателя? Я отвела взгляд, чувствуя, как живот сводит от желания. Снова. Но почему он? Почему только Измайлов так на меня действовал? Трусиха. Произнес он с нескрываемой досадой, когда мое молчание затянулось. Я сделала шаг в сторону, но тяжелая рука удержала за запястье. Алик. Уперла ладонь в его мощную грудь. Я не собирался делать это здесь, Катюша. Коснулся своим лбом моего, пропуская между пальцами прядь моих волос. Хоть и держусь из последних сил. Алик взял мою ладонь и положил ее на теплый бугор под эластичной тканью брюк. Ты неплохо меня выдрессировала. Твои фанатки правы. В глазах парня застыл немой вопрос. Ты действительно целуешься, как чертов Казанова. Чертов? Я не ослышался. Первое ругательство из твоих уст. Однако твою мышь ему не переплюнуть. Я смущенно рассмеялась. Прилипла от бабушки. Она была заслуженным учителем русского языка и литературы и не позволяла себе выражаться. «Фанатки?» — вдруг переспросил парень и задумчиво свел брови. «Вряд ли они в курсе». Он резко замолчал. С таким видом, будто сболтнул лишнего. Отстранившись, Олег вдруг направился в противоположную от меня сторону. Но я намеревалась докопаться до истины. «Уходишь?» В груди все сжалось от досады и накатившего одиночества. «У меня еще есть дела. Если ты не заметила, я вроде как на работе». «А если я согласна принять твое предложение?» Слова слетели раньше, чем я успела подумать. Парень замер. От моего взора не укрылось, как натянулась рубашка на его широких плечах. Медленно развернувшись, Алихан принялся буравить меня мрачным взглядом. «Согласна», — произнес так тихо и вкрадчиво, что у меня перехватило дыхание. «Ну, теоретически». «Никакой теории, только практика, практика и еще раз практика. Так ты согласна или нет?» «Измайлов». «Котенок», — насмешливо прищурился, подходя ближе. «Только сразу предупреждаю. Если ты согласишься, соскочить не удастся». «Что?» Я нахмурилась. «Я буду заниматься с тобой до тех пор, пока от зубов отскакивать не начнет. Делать это так часто, пока не надоест. Единственное условие — никаких драм. Сразу предупреждаю. Я не завожу серьезные отношения. Как только мы насытимся друг другом, наступит конец». «Не боишься, что будешь хотеть меня настолько сильно, что вдруг полюбишь?» В комнатке повисло гробовое молчание. Оно заставило кровь в венах вскипеть. Я нервно переплела пальцы в замок, пока Алекс сверлил меня взглядом, не произнося ни слова. «Катя». Хрипловатый голос колючими иглами пробрался под кожу. Меня потряхивало, знобило. Нужно все прекратить. Мы и так зашли слишком далеко. Все еще борясь с остатками гордости, бьющейся в агонии у него под ногами, я переминалась на месте, боясь сделать лишнее движение, скомпрометировать себя еще сильнее. Хотя, учитывая то, чем мы занимались несколько минут назад в разгар праздника, куда уж сильнее. «Я очень хочу, чтобы ты ответила согласием». Тихо обронил, пока я задыхалась в ощущениях, вызванных его недавней близостью. Однако ответ в данной ситуации напрашивался один. Четкое и решительное «нет». А как еще могла ответить уважающая себя девушка на предложение секса без обязательств? Я пришла в тихий ужас, вдруг осознав, что не могу произнести это простое слово. Три простые буквы. Дура, еще и слабохарактерная, как выяснилось. «Мы с тобой из разных миров, Алихан. Такие отношения не для меня». «Чего же ты хочешь?» Проговорил так мягко, что от этого внезапного контраста холодок прошелся по лопаткам. Я запуталась. Но точно знаю, что не хочу становиться чьей-то игрушкой для секса. Жалею, что не заявила на тебя еще в тот вечер, когда ты приставал ко мне возле клуба. Я закусила губу, еле слышно вздохнув и уставившись в пол. Я не смогу дать тебе нормальных отношений, Катюша. Я не верю в любовь и не способен на подобные чувства. Но я знаю, как заставить тебя забыть обо всех проблемах. Я могу стать твоим лекарством и подарить бесчисленное количество счастливых минут. Я подняла голову, притягивая тяжелый взгляд Измайлова. Он резал без ножа, спарывая последние сомнения. «Возьми себя в руки, тряпка». «Нет». Глухо, на выдохе. С жадностью втянула его запах. В последний раз. «Уверена». Я поспешно кивнула. Сил на разговоры не осталось. Кажется, у Алика тоже, потому что, больше не задавая вопросов, он жестко сжал мои пальцы. Только бы не понял, как близко от пропасти мое нет. «Алик». Зажмурилась, стараясь хоть как-то взять себя в руки. А ситуацию под контроль. Надеюсь, на этом наше общение вне стен университета сойдет на нет. Обещаю, не буду устраивать тебе сложностей с зачетом. Подготовишься, сдашь, а не подготовишься. И что же будет, если я не подготовлюсь, котенок? Так хрипло, что низ живота свело судорогой. Я разрешу тебе пересдать. Даже так. Прошептал с притворным удивлением и прижался, потираясь о меня своей выдающейся эрекцией. Нужно все это остановить, Измайлов. Слышишь? Слышу. Бросил Алик, избегая смотреть мне в глаза. Пойдем, я провожу. Да. «Да», зачем-то повторила дважды. Мы одновременно замерли от взрывных басов, донесшихся из кармана Измайлова. Он достал айфон, быстро приняв звонок. «Что надо? Король бала? Да ну». Алихан усмехнулся. «А можно как-то обойтись без меня?» «Ладно, сейчас подойду». Не дожидаясь того, что сейчас должен был произнести Алик, я молча кивнула и направилась к выходу. Пора заканчивать с тайными комнатами, казановыми и королями. Я была лишней на этом празднике жизни. И сейчас отчетливо это ощутила. Уже возле двери зачем-то оглянулась. И мгновенно покрылась гусиной кожей. Стоило встретиться с его ледяным взглядом. Проглотив тягучий ком, я вышла в полупустой холл клуба. Черная дыра. Оттуда сразу поспешила к гардеробу. На плазме, расположенной на одной из стен, транслировалось происходящее на сцене. Ведущий короновал Маргариту и Алихана. Ослепительной красоты блондинка отвешивала благодарностям, непозволительно близко прижимаясь к королю. Я отвернулась, протягивая учтивой гардеробщице свой номерок. «Кать, ты еще здесь?» — раздался удивленный голос Даши. «Угу, пришлось немного задержаться». Я растянула губы в фальшивой улыбке. «Может, все-таки присоединишься к нам?» «Марго сказала, Алик приглашает всех отмечать в вип-комнату. Пойдем?» «Марго сказала». Подавив нервный смешок, я решительно покачала головой. «Прости, но теперь точно домой».